сейчас местами покрытый запекшейся бурой кровью. Учительский стол сдвинут наискось. Первые парты вместе со стульями опрокинуты, тетради и листы валяются на полу.